Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения, но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны. Песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова. Да, признаться, побоялся я сделаться пьяницей с горя, то есть самым горьким пьяницей, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большей частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. В 4 верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж, во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли в начале июня месяца.